После пятиминутного обсуждения мы выработали план, который позволял с одной стороны избежать ненужного риска, а с другой – не потерять времени в ожидании рассвета. Мы разделились. Нильский крокодил перебросил меня к океану на геликоптере. Перелет занял всего 12 минут, что означало ширину леса степной зоны примерно 45 километров. На побережье мы извлекли из контейнера надувную лодку, и я принялся готовить ее к спуску на воду. Нильский же крокодил отправился назад, чтобы забрать Сергея Лазо. Нам предстояло изобразить людей, приплывших в Коррехидор с соседнего континента Сентралблот. Обнаружив ранчо, мы бы поставили рядышком с ним радиомаяк, ориентируясь по которому, остальная группа должна была прибыть прямиком в окрестности Коррехидора. План предусматривал несколько вариантов наших действий в зависимости от того, как станут развиваться события. Ведь мы решительно не знали, какой прием мог ожидать нас в Коррехидоре. К тому моменту, когда геликоптер доставил на побережье Сергея Лазо, я надул портативным компрессором лодку, привесил на корму мотор с ионной батареей и проверил все, что могло нам понадобиться в ближайшие часы. Вдвоем с китайцем мы столкнули посудину в черную воду и взяли курс прочь от берега. Если верить карте Свинобарцля, мы находились у северного входа в Гудзонов пролив, разделявший континенты Истблот и Сентралблот. Ширина пролива в этом месте превышала 100 километров. К югу он сужался до 70 километров, а затем опять расширялся. Где-то там, в самой узкой его части, и должен был находиться Коррехидор. Океан оказался спокоен. Бриз гнал в сторону берега довольно высокие, но редкие волны, и, преодолев прибрежную полосу, мы попали в зону ленивой зыби, которая нашей лодке, имевшей борт метровой высоты, ничем не грозила. Не упуская берег из вида, мы пошли к югу, надеясь на то, что нам удастся увидеть нужный поселок, когда тот появится. Едва только молочный рассвет забрезжил над горизонтом, по небу поползли облака, которые скоро затянули небосвод от края до края. Переход от ночи к утру долгое время оставался совершенно незаметен, такой плотности оказался спустившийся облачный покров. Наконец, когда рассвет все же начал пересиливать ночь, Сергей Лазо ткнул пальцем куда-то в сторону береговой полосы. «Кажись, вот он, я ничего не увидел, ничего, даже отдаленно напоминавшего человеческое жилище. Гряда меловых утесов стеной обрывалась в океан, а там, где эта гряда заканчивалась, открывался низкий отлогий берег, поросший густым лесом. Никаких построек, освещенных окон, ничего такого, что выдавало бы присутствие здесь человека. Ты уверен?» – уточнил я на всякий случай. «Уверен, потому как помню этот вид. Там, где ты видишь пологий берег, колонисты углубили дно. Туда причаливают корабли, а само ранчо отстроено наверху утесов, так безопаснее». Я направил лодку к берегу, немедленно связавшись по закрытому радиоканалу с остальной группой. «Если с нами что-то случится, казаки будут примерно представлять, откуда начинать поиски». Не прошло и 10 минут, как наше утлое судно, пройдя вдоль грубо сколоченного наплавного пирса, ткнулось носом в берег. Я включил радиомаяк, спрятал его в рундук под непромокаемую ткань, брошенную в носовой части лодки, и шагнул через борт. Вокруг ни души. В расселине скалы можно было видеть грубо вытесанные ступени, идущие наверх. Пока я стоял на берегу, оглядываясь, Сергей Лазо сноровисто привязал лодку к пирсу и, выпрыгнув из нее, стал подле. Смотрелись мы, должно быть, комично. Я практически на две головы был выше потомка китайцев, и в своем широченном селенитовом саре со спрятанной под ним абляционной подложкой выглядел, должно быть, раза в три шире. Лазо отправился на дело в массивном керамометаллическом панцире, придававшем ему весьма воинственный вид, но рядом с моим пропорциями он все выглядел жидковато. В Хойоусуч донеслось сверху. Задрав головы, мы увидели человеческую фигурку на краю утеса. Вопрошавший товарищ интересовался, кто мы такие. Что ж, у нас был ответ на этот вопрос. «Ве, ганицологист с From Peking», сложив ладони рупором, гаркнул Лазо. Получилось это у него неожиданно зычно. Согласно выработанной легенде, мы решили представляться членами банды гинекологов из ранчо Пекин на континенте Вестблот. Такой ответ, во-первых, очень трудно было оперативно проверить, а во-вторых, он автоматически снимал массу лишних вопросов, неизбежных в том случае, если бы мы принялись рассказывать о своем прилете на звездолете. Человек на краю обрыва, удовлетворившись, видимо, услышанным, исчез. Побежал докладывать местному капо, прокомментировал негромко Лазо. «Пошли, что ли, познакомимся с публикой?» По грубо вырубленным ступеням мы поднялись наверх скалы, и я увидел то, что называлось ранчо Коррегидор. Прямо скажем, местечко оказалось самобытным. Сравнить увиденное можно было со степью, сплошь изрытой змеиными норами. Если кто видел, тот поймет, о чем это я. Довольно просторная площадка на верхушке скалы вся была изрезана зиявшими провалами и уходившими вниз ступенями. Для того, чтобы дождевая вода не заливала эти ходы, над ними помещались разнокалиберные навесы, подчас очень ветхие и сколоченные сикось-накось. Чуть поодаль виднелась площадка с установленными на ней скамьями и столами, очевидно, местный аналог пивного заведения. Там за рядом бочек, игравших роль барной стойки, в наклонку трудился мужчина, перекладывавший дрова. Подле бочек лениво курился мангал, а через прозрачную дверь холодильника, установленного рядышком, виднелись ряды пластиковой посуды и канистр с пойлом. Из недр скалы доносился приглушенный визг перфоратора, не иначе, кто-то уже принялся в этот утренний час расширять территорию поселка. Нас поджидали. Колоритная компания из 4 человек в примитивных самодельных доспехах и с разнообразным холодным оружием в руках стояла прямо напротив лестницы, по которой мы поднялись. То ли почетный караул, то ли ночной дозор, то ли просто конвой, предполагать можно было всякое. Я ломать голову не стал и сразу взял быка за рога. «Здравствуйте, люди добрые!» Поприветствовал я публику. «Мы, из бригады гинекологов, что живет в Пекине, на Вестблот, ищем тут койкого. Из вас, баранов, по-русски кто-нибудь понимает или вы, как чурки безмозглые, только глазами хлопать умеете?» «Все понимают», — отозвался самый представительный из четверки с бумерангом в руке и зловещего вида кистенем на поясе. «Хотя у нас говорят по-английски, но вы наши гости и можете говорить как угодно. Кто у вас главный капо?» «Нашего почтенного капо, да будет благословенно его имя во всех полусферах, периодах и циклах, зовут Марцин Куспадль. Именно его попечением мы живы, и замечательный Коррегидор богатеет день ото дня», — неожиданно выспренно изрек обладатель кистеня и бумеранга. «А мы можем с ним поговорить? Я доложу о вашем прибытии. Если господин уже встал ото сна, то он выйдет к вам. Можете подождать его в нашем баре». Последовал приглашающий жест в сторону площадки со скамьями, мангалом и рядом бочек. Мы прошли в указанном направлении, сели за крайним столом и попросили бармена принести местного пойла, которое, как оказалось, носило красноречивое и многообещающее название «Мочегонное светлое». Заплатив за этот мутный, пахнувший помойкой, напиток 6 уродов, мы попробовали было поговорить с барменом, но из затеи нашей ничего не вышло. Выразительная жестикуляция и открытый рот продавца выпивки со всей очевидностью убедили нас в отсутствии у последнего языка. Похоже, местный босс Марцин Куспадль не без умысла поставил безязыкого человека на столь ответственный пост. Теперь капо мог быть уверен в том, что бармен не скажет о нем ни единого лишнего слова даже за самые щедрые чаевые. Разместившись за столом с краю, мы отставили каменные кружки в сторону, даже не притронувшись к ним. Никто не знает, как здесь принято встречать незнакомцев и что подмешивать в их питье. Хотя на Данни Море вроде бы не было сильных наркотиков, но ведь можно свалить человека и банальным ядом. С точки зрения местных жителей у нас было что взять, хотя бы ту же лодку с ионной батареей, так что бдительности терять не следовало. С площадки открывался прекрасный вид во все стороны. Высота ее над уровнем океана составляла 30 метров, вряд ли меньше. Так что, глядя в одну сторону, можно было видеть бескрайнюю водную гладь, а если поглядеть в другую, то взору открывался громадный зеленый массив, уходивший к горизонту. Скала была высока, так что кроны деревьев шумели где-то ниже наших ног. Что ж, несмотря на общее убожество обстановки, следовало признать, что место для поселения оказалось выбрано аборигенами на редкость живописное. «Ты этого падля знаешь?» – спросил я Сережу Лазо, пока мы сидели перед полными кружками. «Нет, в мою бытность тут был за главного другой гнус. С Ракедоном звали», — вздохнул потомок китайцев. «У капо здесь жизнь переменчивая. Сегодня он народ прессует, а завтра, глядишь, уже его собственную прямую кишку энергично рихтует какой-нибудь новобранец. Цивилизаторы каждый месяц энергичных ребят сюда засылают, так что капо меняются тут быстро и часто. Ротация называется, как в шахматах. Ты играешь в шахматы, атаман? В шахматах это называется рокировка, а ротация — это в роторных машинах», — авторитетно поправил я собеседника. «Что же касается шахмат, то я это баловство не уважаю. Исключение делаю только для силовых шахмат. Никогда о таких не слышал», — признался Лазо. Есть такая модификация шахмат на планете Крейнинг. При постановке шаха можно снять с доски любую фигуру и, действуя ею, как кастетом, провести атаку противника. Фигурки непростые, из иридия. Пешка, 2 кило весит, ферзь, 6,5. Нормальный такой кастет, в принципе, можно и убить. Сие, кстати, правилами не возбраняется, а напротив даже поощряется и приветствуется. После атаки фигура на доску уже не возвращается. Ты бы видел их чемпионаты. Редкая партия длится больше 10 минут. Разрешены все удары, а также добивание противника. Технический нокаут – это редкость, в основном валит вчистую. Вот это шахматы, я понимаю. Сочетание интеллекта и мужества. Никто, правда, в шахматы толком играть не умеет. Обычно учит первые 10 ходов, типа Е2, Е4, урокин в челюсть. Обратный мавасе в затылок. Зато народ дерется шикарно, за что всяческая ему уважуха. Кровавые сопли и выбитые зубы по всему татами, в смысле, по всей шахматной доске. После чемпионата печень можно сразу выбрасывать на помойку ввиду ее полной неработоспособности и имплантировать новую. Кстати, пересадка печени, челюсти и гендерных органов включается в обязательный перечень минимальной оплаченной страховки спортсмена. Я не успел закончить красочное описание. На площадке появился крупный мужчина неопределенного возраста, ему можно было дать от 30 до 70 лет, с крепкими руками слесаря, маленьким плешивым теменем и непропорционально большой и тяжелой нижней челюстью он забавно переваливался на кривых ногах. В ночи такой тать мог сойти за поедателя детей. На свет уже он производил впечатление истинного забулдыги. Его мешковатый синий рабочий комбинезон, как я успел заметить, это была одежда всего местного контингента, украшала широкая колба из небьющегося хризолита, подвешенная к пуговице платиновой цепью. Использование инструмента из химической лаборатории в качестве элемента одежды имело определенную смысловую нагрузку. В колбе, залитые каким-то консервантом, лежали 4 человеческих глазных яблока, думаю, настоящих. На плечи этого дивного образчика кабаньей породы была наброшена какая-то кожаная накидушка, то ли плащ, то ли банальное одеяло, уж даже и не знаю. Когда кривоногий обладатель тяжелой челюсти подошел поближе, я разглядел на этой накидке бледно-голубые рисунки, не иначе, как татуировки. У меня появилось стойкое подозрение, что сия странная деталь туалета сделана из дубленой человеческой кожи. Что ж тут сказать, если человека назвали Марцинкусом Падлем, именно так он и должен выглядеть. Как и положено большой сволочи, местный капо вышагивал во главе представительной банды рыл, эдак, с дюжину. Разноформатные хлопцы, по преимуществу кряжистые и мускулистые, в визитках, судя по всему, никогда в своей жизни не нуждались. Их лица, лишенные даже малейших потуг на отражение мыслительных процессов, характеризовали малопочтенных ребят лучше и красочнее любой визитной карточки. Если Марцинкус выступал без оружия, то его рыловороты не таясь тащили разнокалиберные мачете и короткие копья, не иначе, как разновидность дротиков. Воинство таращилось на нас откровенно недружелюбно. Марцинкус, напротив, улыбался широко и насквозь фальшиво. Я поднялся из-за стола навстречу забавной процессии, встретившись глазами с капо, поприветствовал его кивком головы. Краем глаза я видел, что Сергей Лазо тоже встал. Мне как гостю надлежало представиться. Мы прибыли из Пекина, расположенного на Уэстблот. Начал я. Нас послала бригада гинекологов, так мы именуем сами себя. Зовут меня просто Тринкиджукис Стратозванис, а напарника моего еще проще — Айдзува Камацу Танигасимамияки. А еще меня называют раз, а его два. Улыбка капо сделалась еще шире. Далеко же вас занесло. А я, Марцинкус Падль, живу тут потихоньку, никого не трогаю, ребятам, вон, помогаю. Последовал кивок в сторону вооруженного мачете конвоя. У нас к вам дело, господин Марцинкус. Я заговорщически понизил голос. Мы вас отблагодарим, если вы нам поможете. Что ж, давайте поговорим, ребятки. Капо жестом указал на стол и скамьи, стоявшие рядом с теми, на которых мы сидели прежде. Я отметил то, что Марцинкус не стал садиться на наши места и понял, что забулдыга не лишен определенной предусмотрительности. В самом деле, а вдруг мы ему под зад накидали кнопок? Церемонно опустившись на занозистые скамейки, мы выдержали многозначительную паузу, после которой я сделал комплимент главному ублюдку. «У вас шикарный плащ, господин Падль, не иначе как из шкур горлодеров сделан. Боевая психология требует начинать конфликтные переговоры с комплимента противной стороне. Мне ли не знать всех этих премудростей? Вот так, с присущей мне находчивостью я ловко обезоружил главного местного хама. «Да ты чё гонишь?» С обидой в голосе неожиданно воскликнул Марцинкус. «Это настоящие горлохвосты. Чтобы я надел шкуру горлодера, да я скорее выпью яду с гуталином и ацетиленом, а потом убью себя об утес, чем надену мех горлодера. Пусть эти идиоты оси и веси их носят, а мне впадлу. Ха, надо ж такое брякнуть. Понятно?» «Понятно, господин падль, а это настоящий, блин, горлохвост, тут и татуировки есть, вот тут, сейчас покажу». Марцинкус выдернул из-под зада подол накидки и воздел его над головою. «Вот читай, не забуду мать родную, а забуду, не родную и вот еще не шушера, а подонок». «Все ясно, господин падль, я не знал, как успокоить неожиданно возбудившегося капо, с этим все понятно». «Хорошо, у нас тут в загоне целый выводок горлохвостов сидит. Мы машинку специальную купили, чтобы татуировать их, никак не мог угомониться начальник бандитов. Мы ничего для них не жалели, мы же не какие-то там позорные оси или висси, чтобы на почетной шкуре экономить, мы реальные пацаны, мы же понимаем. Встречают по шкурке, провожают по татушке. Все понятно, господин Марцинкус, теперь все с этим ясно». Конечно же, горлохвост всегда был и будет почетнее горлопана, или, как его там, горлодера, никто с этим не может поспорить, продолжал я увещевать своего собеседника, понимая, что не с той буквы начал конфликтные переговоры и будучи не рад, что вообще затронул столь болезненную для бандитского самолюбия тему. Постепенно падль успокоился, выпустив пар, и разговор перешел в более спокойное русло. «Мы ищем людей, которые, возможно, высаживались на Истблот не более полутора месяцев назад», — проговорил я. «Хотелось бы знать, показывались они здесь или нет». «Секундочку», — Капо щелкнул толстыми жирными пальцами, не иначе, как испачканными о собственные волосы. По этому щелчку к нашему столу подскочил один из охранников с мачете, Некросперм. «А ну-ка позови сюда нашего трицератопса». Как только обладатель незаурядной клички Некросперм отошел, Капо важно пояснил: «На Истблот невозможно попасть, минуя нас. Мы ближе всего расположены к Сентралблот, поэтому все лодки рулят к нам. А у нас здесь социализм. А социализм, знаете, что такое? Социализм – это учет. Прямо по Ленину, восхитился я, осталось заняться электрификацией. У нас тотальные списки на все», – важно продолжал Капо, проигнорировав мое замечание, чего доставлено, когда, кому передано, кто куда направился, все отражено. «Я ж говорю, учет, сейчас попросим нашего трицератопса свериться с журналом». Я увидел, как из какой-то норы появился тщедушный головастик с крючковатым носом и согбенной спиною. Почему-то он не имел штанов, длинная балахонка, наподобие тех, какие носят жители анархичного Эрципода, свисала у него чуть ли не до пят. Странный мужичонка держал в руках большую тетрадь, подобную тем, что использовались нашими предками для письма много столетий назад. Впрочем, подобной архаике удивляться не приходилось. Цивилизаторы очень старались, дабы заключенные на Данниморе не имели современной электроники и оружия. Понятно, что поставки всех средств накопления и обработки информации, а также персональной связи, максимально ограничивались. Тщедушный человек с журналом наперевес приблизился к Капо и почтительно склонился перед ним, едва не стукнув лбом собственные колени. Оказывается, главная местная сволочь не была лишена определенных представлений об этикете. «Хай-йоу, свинья, гивитопиопли пенцилант пиеце оф папер», — распорядился местный начальник. «Приказал, значит, чтоб трицератопс дал нам лист бумаги и карандаш». Получив указанные предметы от сутулого носителя балахонки, я покрутил в руках карандашик, не зная, что с ним делать. «Напишите имена и фамилии, а также клички тех, кто вам нужен», — елейным голоском проговорил Капо, обратившись ко мне. «А трицератопс сверится по журналу, верный древнему правилу ведения допросов, согласно которому никогда не следует начинать разговор с интересующей персоны. Я печатными буквами написал наобум три вымышленные фамилии и лишь четвертым в списке указал циклописа Хренакиса. Вернув письменные принадлежности Марцинкусу падлю, приготовился ждать. «Ториат йоу ариабле?» — спросил Капо своего сутулого счетовода, ткнув пальцем сосиской в лист бумаги. «Лакин тот хебак тхесипиопле. Тхеан свертел утоме он яр». Не знаю, для чего он обращался к трицератопсу по-английски, может, думал, что мы не знаем этого языка. Однако, я без затруднений понял, что Падль приказал подчиненному свериться с записями в журнале и результат доложить ему шепотом на ухо. Трицератопс принялся листать свой журнал, шурша страницами, и водить по строкам скрюченным артрозом указательным пальцем с криво обгрызанным ногтем. Интересно, есть ли у них тут глисты и как они с ними борются? Через минуту трицератопс, склонившись к самому уху Капо, что-то зашептал. Главная сволочь покивал многозначительно, затем весело поглядел на меня. «У нас кое-что для вас есть». «В самом деле», — удивился я, — «хотелось бы узнать, что вы можете предложить мне взамен. А что бы вы хотели? У нас есть унифицированные атомные батареи для электробытовых приборов, есть широкополосный радиоприемник, оружие есть огнестрельное», — перебил меня Марцинкус. «Нет, оружия нету. Есть немного золота в мелких слитках». «Нахрена мне тут золото?» — отмахнулся Падль. «Оружие нужно. Есть топопривязчик на фотонном гироскопе. Очень точная штука. Полезная вещь для ориентирования на местности и составления карт. А мы тут карты не составляем. Хотя для обмена штука полезная. Асси или Висси согласятся взять. Прибор-то исправен?» С сомнением в голосе поинтересовался Марцинкус Падль. «Конечно, исправен. Тогда договорились. Давайте топопривязчик». «Сей момент», — кивнул я, — «только хотелось бы знать, что там с нашими фамилиями, с фамилиями». Капо, похоже, просто забыл, что служил объектом торга. Впрочем, следует признать, что к этому моменту я уже практически не сомневался в том, что торг — всего лишь фикция и Марцинкус Падль пожелает забрать наши вещи силой. Мне лишь представлялось интересным, в какой момент наши переговоры перейдут в силовую фазу. «Господин Падль, хочу добавить», — негромко проговорил я и пощелкал пальцами, привлекая внимание толстяка. «Не надо пытаться обмануть нас, хорошо? Знаете, почему меня называют раз, а моего друга два? Почему?» — озадачился Марицинкус. «Я убиваю на раз, а он — на два». Капо призадумался, покрутил, видимо, в мозгу услышанное и так, и эдак, но ни до чего путного не додумавшись, наконец изрек. «Это дело мы тоже любим. Ну и хорошо. Так что там у нас с моим списком? Так, значит, номер первый, Наполеон Буонапарте, высадился у нас тут 3 недели назад. Номер второй, Марчелло Мастрояни, с ним вместе. Они отправились в Новую Каледонию, это такой ранчо к югу от нас. А двое других, Лучано Паваротти и Циклопис Хренакис, приехали чуть позже, через неделю, и далее двинулись на ранчо под названием Париж. Это вглубь континента». «Угу», кивнул я, «все понятно. Просил я тебя, как человека, не врать, но видно, ты не человек, а свинья, хряк, боров, не знаю даже кто, выбери сам себе эпитет по собственному разумению. Как же ты мог записать Марчелло Мастрояни и Наполеона Буонапарте в свой журнал, коли я этих чуваков выдумал минуту назад?» Глазки Капо заметались из стороны в сторону. Через пару мгновений он гневливо сощурился и с гаденькой ухмылкой воскликнул. «Ах ты, хитрожопый, стало быть». Ловким движением фокусника он выдернул из-за спины телескопическую дубинку, явно подвешенную за плечом на какой-нибудь скрытой подтяжке. «Знаем мы эти фокусы с извлекаемыми из скрытых мест тяжелыми предметами, сами умеем такое». Поэтому едва только над головой Капо блеснул металл дубинки, я оттолкнулся от стола и опрокинулся назад, вместе со скамейкой и сидевшим подле Сергеем Лазо. В падении я, разумеется, ударил стол снизу вверх ногами, так что тот полетел прямо в рожу Марцинкусу. Старый как мир прием, еще в монастырской школе тюремного типа мы подобным образом метали друг в друга столы, так что их, в конце концов, администрация приказала привинтить к полу, чтоб было совсем как в настоящей тюрьме. Упав спиною на грунт, я легко совершил переворот через голову и непринужденно поднялся во весь рост, улыбнулся. Марцинкус Падль, отшвырнув в сторону стол, который, кстати, весьма удачно впечатался ему в сапатку и разбил нос в кровь, поднялся со своего места, злобно щерясь и недобро поигрывая дубинкой. «Умный, да?» — спросил он у меня. «Ага», — согласился я. «Да ты и сам сейчас убедишься». Ребятки его живо рассыпались в стороны, как бы охватывая нас с боков и тем самым заставляя отступить к обрыву. Сережа Лазо, также вскочивший на ноги, встревоженно поглядел на меня. Впрочем, оружие он не обнажал, дожидаясь моей команды. «Молодец, китаец, знает свой маневр. Мы тут умных не любим», — заявил Марцинкус Падль. «Зато мы любим тотализатор. Для слишком быстрых у нас есть веселое предложение. Маленькая драка без правил с нашим мастером». Капо махнул рукой, и из группы его охранников выступил здоровенный, ширококосный чернокожий мужчина, весьма смахивавший на молодого гамадрила, и широчайшими мышцами спины, и строением челюсти, да и общим выражением лица, по-моему. Поигрывая рельефными мышцами, чернокожий гамадрил сдернул с себя рубаху, демонстративно высморкался посредством двух грязных пальцев с обгрызанными ногтями и, ткнув пальцем в мою сторону, гаркнул: «Йоу, Руссиан, бегаинкас, моя пырец бесчестить твой папа, мама, любимый собак и тыленок». Товарищ гамадрил, похоже, не дружил с великим и могучим языком Муму и Герасима, а жаль, поскольку он из-за этого он, видимо, так и не смог понять значение моих слов, сказанных в ответ. На моей планете зоофилы умирают первыми. Урки принялись хлопать в ладоши, перебрасываясь фразами о величине ставок на предстоявший бой, а Марцинкус-падль отступил от меня подальше, освобождая место для драки. Чернокожий обезьян в развалочку, лениво пританцовывая, типичной дембельской походочкой вышел в центр образовавшегося круга. Примерно так, вихляя задом, ходят пассивные пидорасты на дискотеках. На меня он поглядывал снисходительно, покрутился и так, и сяк, показал себя и свои гипертрофированные мышцы со всех сторон, наверное, для того, чтобы я испугался. По всему чувствовалось, что он весьма уверен в собственных силах. Задорно скались, он смешно поклацал зубами, я же не сдержал ответной улыбки и дал чернокожей обезьяне добрый совет: щелкни в прыжке челюстями, может, получится откусить мое ухо, если ты так хочешь, а бы шею откусать ты бы ухо, прорычал негр. Ага, сейчас, хотел карась щуку сожрать, никогда больше голодным не был, ответил я. Шеф, гони эту обезьяну с ринга на мороз, чего тянешь, мрачно посоветовал Хуябан, предусмотрительно отступивший за мою спину. Сполна насладившись всеобщим ажиотажем, я разжал левую ладонь и мысленно приказал пистолету приготовиться к стрельбе. Усилитель нейротоков расшифровал немую команду и выдал исполнительный сигнал доводчику. Доводчик расклинил ложемент и бросил чекумашу из рукава сари в ладонь. Теплом ладони активировался логический блок, который, сверив папиллярный рисунок моей кожи и кислотность выделяемого ею пота, снял все три ступени предохранения и замкнул стрельбовую цепь. Последовательность всех этих операций заняла 15 сотых секунды. Через 15 сотых секунды с момента мысленной отдачи приказа, в моей левой руке находилась готовая к стрельбе чекумаша, оружие звездной пехоты, предназначенное для ведения боя против врага, скрытого броней крейсеров и индивидуальных доспехов. 10 пулей зарядия на скорости 9 км в секунду могли без труда разрушить любой дом, спилить любое дерево и убить любой живой объект в нашей вселенной. Я направил пистолет в лобок черного гамадрила и без лишних слов выстрелил. 19-е правило ведения конфликтных переговоров предписывает вести таковые лишь до момента принятия решения о применении оружия. Другими словами, как только решение принято, стрелять надо без разговоров. Потому я и выстрелил. Чернокожий боец свалился снопом, даже не успев вскрикнуть. Пуля чекумаши, пройдя на вылет, попала в ногу одному из бандитов, стоявших позади него. Он та и заорал, упав подле негра. Получилось шумно и призанятно, я в некотором роде даже перевыполнил план. Хотел пристрелить одного урода, а по факту завалил двух. Что тут скажешь, хорошее начало дня. Вскрытый микрофон я услышал взволнованный голос нильского крокодила. Шеф, мы все слышим, твой радиомаяк уверенно пеленгуется, спешим к тебе. Я буду через 5 минут от силы. Держись. В общем-то ничего другого мне и не оставалось. Я навел ствол на Марцинкуса-падля. Всеобщий ажиотаж вокруг сменился вдруг упадком настроения, смолкли задорные хлопки в ладоши, отчего-то сам собою прекратился процесс принятия ставок на исход боя, народ вмиг поскушнел и смущенно потупился. Местным жителям стало неловко за собственное недостойное поведение, или это мне только показалось? Не надо было пытаться меня обманывать, ласково сказал едва живому от ужаса Капо. Я ведь тебя предупреждал, а ты меня не послушал. Не надо, прошу, я все исправлю. Путано заблеял Марцинкус, и в глазах его неожиданно навернулись слезы. Я не знал, что у тебя, у вас, есть чекумаша, простодушно признался он. Я отвечу на все вопросы. Уже не надо. У казаков есть пословица. Даже самый глупый ишак в последний день жизни поймет, что означает слово «живодерня». Эта пословица как раз про тебя. Я выстрелил в Капо, тот взвизгнул и завалился на спину, схватившись обеими руками за живот. Бандиты ахнули и на всякий случай побросали мачете и дротики. Что ж, весьма похвальная предусмотрительность, способная реально помочь дожить до глубокой старости. Может, добить его? Участливо спросил у меня добряк Хуябан, кивнув в сторону Капо. Зачем это? Не понял я. Он и так сейчас кровью истечет. Внимательно оглядев оставшихся бандитов, а всего их оказалось 9 единиц, я приказал: всем на колени, трицератопс, ко мне. Бывшие охранники Марцинкуса падля услужливо ударились маслами оземь, а тщедушный счетовод со своим журналом, также опустившись на колени, поспешил в мою сторону. Поскольку в балахонке перемещаться таким способом было очень неудобно, он стал на четвереньки. «Не придуривайся, ты можешь идти в полный рост», — разрешил я трицератопсу и, обращаясь к остальным бандитам, произнес: «Господа подонки, третье правило обращения с заложниками гласит, всегда надлежит поощрять исполняющих требования и наказывать противящихся. Ваш бывший капо противился мне, за что и поплатился». Марцинкус падль скрежетал зубами и рефлекторно подергивал ногами. По-моему, у него уже началась агония. Я искоса наблюдал за ним, но едва передо мной стал трицератопс, переключил внимание на тщедушного карлика. «Что скажешь насчет фамилии из моего списка?» – спросил я у него. «Этих людей нет в моем журнале», – признался он. «А значит, они не бывали в Коррехидоре. Я клянусь вам, что это истинная правда. Не убивайте меня. Молодец, хвалю за честность. Если бы Марцинкус мне так ответил, остался бы жив». Я не закончил мысль, поскольку где-то высоко в небе раздался хорошо знакомый шум соосных винтов геликоптера. Нильский крокодил заходил на посадку, спускаясь практически по баллистической кривой. «Ай, молодец, вот же мастер экстремального пилотажа!» От меня не укрылось то изумление, с каким господа местные бандиты воззрились на летающий аппарат. Из нор на вершине скалы вылезли еще какие-то аборигены, привлеченные в высшей степени необычным стрекотанием. Что примечательно, крики раненых не вызвали перед тем их любопытства, из чего я заключил, что здесь привыкли к расправам Марцинкуса падля над приезжими. Местные жители твердо знали, что на Данном море нет людей с огнестрельным оружием и тем более нет современных летательных аппаратов. Теперь же буквально в течение 10 минут им пришлось убедиться прямо в обратном. Было отчего впасть в ступор. «Вот что, трицератопс, скажи мне», — заговорил я снова, убедившись, что нильский крокодил успешно посадил геликоптер, «вы человечину едите». «Человечину?» Сутулый счетовод с опаской воззрился на меня, подозревая, видимо, очередной подвох. «Нет, не едим». «Ну, тогда прикажи своим друзьям сбросить со скалы в океан этих ублюдков». Я указал на тела подстреленных. «Хотел я было угостить вас филеем из Марцинкуса падля, но раз вы брезгуете своим бывшим капо, то тогда и не надо». «На нет, как известно, и жрать будет нечего». «Ну, отчего же?» Трицератопс замялся и в нерешительности оглянулся на сотоварищей, все так же стоявших на коленях. «Дело такое, уж больно соблазнительно покусать капо, да и примета хорошая. Ребята, я думаю, не отказались бы отъесть отбивную из его задницы. Ну тогда тащите его скорее на кухню, пока я добрый». Милостиво разрешил я и подал знак бандитам, разрешая подняться с колен. «А с раненым что делать?» – взволнованно поинтересовался у меня трицератопс. «С тем, которому пуля коленку пробила». Алчный блеск в глазах тщедушного бухгалтера красноречиво свидетельствовал о его плохо скрытых намерениях. «Его вы тоже можете съесть. Слава нашим великодушным гостям!» – заорал трицератопс, обернувшись к бандитам. «Благодаря их великодушию мы можем добить вонючку. Теперь у нас будет много мяса. Кто-нибудь, перегрызите ему глотку». Местные подонки восторженно заревели. Похоже, Коррехидору сегодня было назначено пережить настоящий праздник. Я бы даже сказал каннибалический катарсис. Ко мне приблизился нильский крокодил, до того наблюдавший за разговором с трицератопсом со стороны. «Я вижу, атаман, ты тут занимаешь социальной политикой», — заговорил он вместо приветствия. «Покровительствуешь, так сказать, коллаборационистам, если не ошибаюсь. Правило 14b из примерного положения по социальной адаптации и формированию благоприятной социальной среды». «Ну да», – кивнул я, – «все мы учились в монастырской школе тюремного типа по углубленному изучению подрывной деятельности. Как ваши результаты?» С рассветом основная группа двинулась через лесостепь. Я прикрывал движение сверху. «Все нормально, никаких происшествий. Основная группа прибудет в Коррехидор через четверть часа», — доложил нильский крокодил и в свою очередь поинтересовался. «А как ваши результаты? Циклописа Хренакиса тут не видели. Полагаю, на Истблот он вообще не появлялся». Подвел я итог. «Надо двигаться дальше, на центральный континент и наводить справки в чекпоинт. Там-то точно должны остаться его следы. «У меня есть новость», — негромко проговорил Сергей Нилов, выслушав меня. «Только для тебя, другим казакам я пока не говорил». «Что за новость?» — встревожился я. Уж больно заговорщически нильский крокодил понизил свой сипатый голос. «Как ты знаешь, я периодически разбрасываю по курсу нашего движения виброакустические датчики и сканеры радиочастот для того, чтобы своевременно обнаружить погоню, ежели таковая пойдет по нашему следу. И что же, полчаса назад пришел зашифрованный сигнал пары таких датчиков. Виброакустический зафиксировал перемещение по меньшей мере 8 объектов весом 350 условно-земных килограммов. Может, это геноцвалы, а сканер перехватил их переговоры на частоте 2500 МГц. Расшифровать, разумеется, не смог. Там эвристический ключ неопределенной длины. Сечешь, атаман, это тюремный спецназ цивилизаторов идет по следу. Не иначе, как в роботизированных доспехах, если вес у каждого такой. А где сработали датчики? Если верить карте, составленной-то по привязчикам, то вот здесь, нильский крокодил указал пальцем на мерцавшую на экране лаптопа точку, в 50 километрах от того места, где вы расстреляли стадо геноцвалов. Это ж какой у нас запас времени. Я вздохнул. Хорошо, если 4 часа есть. Боюсь, Ваня, что этот запас ты посчитал с большим запасом. Вздохнул, копируя меня Сергей Нилов. А ведь я боялся того же самого. В женском счастье главное, чтобы несчастья не было. Похоже, именно таким критерием суждено было нам руководствоваться при дальнейшем продвижении по поверхности Даннемары. Тюремное начальство, встревоженное посадкой неизвестного корабля на планету, разумеется, пожелало узнать, кто и с какой целью решился на этакую авантюру. Точного места посадки фунта изюма они знать не могли, ведь именно для этого Круглов на Днирогосе предусмотрительно уничтожил 4 зонда слежения за поверхностью. Цивилизаторы могли только предположительно определить координаты точки посадки, причем с немалой погрешностью, думаю, эдак километров 500, не меньше. Хотел бы я видеть их рожи, когда они выяснили, что им не удается обнаружить местоположение моего корабля в лесостепной части континента Истблот. Наверняка, они поломали голову над тем, как же я умудрился его замаскировать. В конце концов, заинтригованные тюремщики решили выбросить на поверхность планеты группу своего спецназа, дабы та разобралась с происходившим на месте и отыскала таки мой корабль.